Глава 4. Они сидели в том самом кафе, где пару месяцев назад Катерина бросила на стол Ксении злосчастную флешку с драконом. Катя специально выбрала это место, потому что в кафе всегда было много народа, и здесь она чувствовала себя защищенной. «Никита Сергеевич, я все знаю». Катерина смотрела в глаза этому холеному мужчине и не верила самой себе. Неужели он действительно настолько жестокий и бездушный субъект, готовый пойти на все ради... «А вот действительно, ради чего?» — поймала себя на мысли Катерина. «Я дошла практически до края ради новых эмоций для написания книги. Павел едва не спился и не потерял остатки разума из-за славы. А из-за чего так повел себя этот субъект? Неужели банально из-за денег?» «Что именно?» Никита Сергеевич сидел на стуле неровно и то и дело озирался по сторонам. «Я чувствую себя здесь неуютно. Зачем было тащить меня на разговор в это кафе, когда можно было встретиться у меня в кабинете и все спокойно обговорить? Здесь безопасно, а у вас в кабинете нет». Катерина положила перед ним на стол несколько распечатанных на принтере листочков с текстом. «Что это?» Никита Сергеевич брезгливо сморщился. «Очередной твой бульварный шедевр для куриных мозгов? Зачем же так грубо?» Улыбнулась Катерина. «Если Сазонов начал нервничать, да еще так, что опустился до оскорблений, значит, она на верном пути. Это тот самый материал, который вы нашли в ноутбуке у Ксении. Я восстановила его по памяти. Вы же из-за него подстроили своей жене аварию. Я потом позвонила этому Пупкину, Пупкову, который вел дело Ксюши. Никакого пьяного идиота, как вы мне сказали, не было, и уж тем более его не задержали. Это вы испортили тормозную систему в автомобиле у жены? Хотя нет, о чем я?» Катерина нервно хохотнула, хотя ничего смешного не было. «У вас на такие мерзости есть специально обученные люди». «Ты больная?» — взревел Никита Сергеевич. «Я не собираюсь сидеть здесь и выслушивать твои бредни». Он вскочил из-за стола и бросился к выходу. «Постойте!» — окликнула его Катерина. «Мы еще не поговорили о Екатерине Синицыной, с которой у вас был роман, и...» «Тише!» — зашипел побледневший Никита Сергеевич, резво возвращаясь за столик. «А это-то ты откуда знаешь?» Катерина молча протянула ему сотовый телефон, на который она утром сфотографировала Игорька. «Узнаете? Ваш сын. Вы его вообще хоть раз видели? Ах, да, мне Катя рассказывала, что вы бросили ее сразу после того, как узнали, что она беременна. Игорьку 7 лет, Ванечке 5. Как я понимаю, вы горевали недолго, сразу же женившись на Ксении». Никита Сергеевич покраснел, как рак. Казалось, что глаза у него вылезут из орбит. «Я не знаю, как тебе удалось это узнать, но допустим, что это правда. Я готов предположить, что этот мальчик на фото действительно мой сын. Но тогда вопрос. Почему ко мне не пришла мамаша этого пацана, сама Синицына? Почему она подослала тебя? В чем смысл?» «Потому что вы убили маму этого мальчугана, взорвав мою машину. Как я понимаю, вы понятия не имели, что за рулем сидит Синицына. Просто вот такая нелепая случайность. Хотели убить меня, а убили свою бывшую любовницу. И вот что интересно». Катерина положила на стол еще одну распечатку. «Я вчера порылась в интернете и выяснила, что вы довольно жестко расправились с Синицыной. 12 лет назад, когда вы еще владели молокозаводом, и до того момента, как вы все переписали на первую жену, Синицына была вашей правой рукой, верно? Она занимала пост директора по качеству продукции, и, будучи в первом браке, вы завели с ней интрижку. Как я понимаю, узнав, что Катерина беременна от вас, вы не только расстались с ней, но и подвели ее под уголовное дело. Она села на 2 года в тюрьму, там родила сына, там же заразилась туберкулезом, а потом просто пропала». «Я думал, ее уже нет в живых», — растерянно ответил Никита. «А о сыне я ничего не знал. Я решил, что ребенок просто не родился». «Он родился». Катерине хотелось врезать по этой холёной морде со всей дури, и она едва сдерживала себя. «Я все понимаю, женатому мужчине не нужна беременная от него любовница. Это правило. Трахаться хотят все, а вот нести ответственность за женщину и малыша нафиг надо. Но у меня только один вопрос. Зачем надо было сажать Синицыну в тюрьму-то? Неужели мало было просто расстаться?» «Моя первая жена настояла на этом», — спокойно объяснил Никита Сергеевич. «На нее тогда были записаны все мои предприятия и активы, а сам я был под строгим контролем у силовиков, поэтому не мог поступить иначе. В случае развода я бы остался ни с чем, а этого я допустить не мог. И потому вы посадили невиновную, да к тому же беременную от вас женщину в тюрьму?» Катерина не могла подобрать слова. «Да вы же сволочь самая настоящая!» «Сволочь, не сволочь, а деньги я свои сохранил», — пожал плечами Никита Сергеевич. «А потом, когда опасность миновала, я переписал часть компании на Ксюшу, спокойно развелся и женился на твоей подруге. Склад бывшего молокозавода я оставил в качестве откупного первой жене. Все остались довольны. Катерина, все, что мы с тобой обсудили, просто домыслы. Доказать ничего невозможно в принципе». «Вы хотели убить меня, взорвав мою машину, потому что были уверены, что мы с Ксенией копаемся в вашем темном прошлом. Вы нашли у нее в ноутбуке историю вашей жизни, мистер Икс, но и предположить не могли, что ее мне рассказала ваша бывшая любовница Синицына. А Ксения о вас ничегошеньки не знает. Как я теперь понимаю, вы были уверены, что компромат на вас собирали Ксюша и я, верно?» Никита молчал. Он задумчиво вертел в руках зубочистку, потому что они не заказали даже кофе. «Два американо». Катерина решила исправить оплошность. «Так что вы мне скажете, мистер Икс? Павел сейчас на радиодорожник, ждет моего звонка. Вся эта история, естественно, рассказана ему, и он, в случае, если со мной случится еще одна авария, знает, куда с ней идти». Принесли кофе, и Катерина замолчала. Когда официант ушел, Никита посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Череда нелепых совпадений», — мужчина развел руками. «Но что ты хочешь? Правосудие? Надеюсь, ты в курсе, что я сам пишу законы?» Катерина горько рассмеялась. «И даже если предположить, если всего лишь предположить, что весь рассказанный тобой бред — правда, как ты собираешься это доказать?» Никита Сергеевич чувствовал себя неуязвимым. «То, что тот пацан с фотографией мой сын, еще доказать надо. На экспертизу я не пойду». «Я пойду». Катерина перегнулась через стол и сняла с пиджака Никиты волосок. Мужчина дернулся, но в последний момент сдержался. «А дальше что? Чего ты хочешь? Денег? Мне нужна гарантия, что вы никогда больше не появитесь в нашей жизни. А мне нужна гарантия, что ты не напишешь свою очередную мерзкую книжонку по этим материалам». Никита Сергеевич брезгливо ткнул в бумаги на столе. «И перестанешь под меня копать». «Я никогда под вас не копала», — возмутилась Катерина. «И Ксения этого не делала. Неужели вы еще не поняли? Даже когда я записывала со слов Синицыной эту историю, я и предположить не могла, что она имеет к вам какое-то отношение. Я вообще должна была собрать материал о другом, но случайно, повторяю, совершенно случайно, записала вот это. Неужели вы не могли поговорить с женой? Почему сразу решили от нее избавиться? Или...» И тут Катерину осенило. «Видимо, вы боялись, что она узнает что-то еще более страшное, раз уже взялась за вас, так?» Никита Сергеевич допил кофе. «Каким образом мы договоримся? Я не трогаю вас, вы не трогаете меня? Вы перечисляете 10 миллионов рублей в любой фонд помощи болеющим детям. Только я должна буду видеть и реквизиты, и перечисленную сумму. А потом живете, как ни в чем не бывало, если у вас хватит совести. Я обещаю вам, что никогда не напишу книгу, которая хоть как-то коснется вас или Ксении. Мы больше не общаемся, не пересекаемся и не списываемся. Я понимаю, что это так себе договор, но если вы решите пойти дальше, то и мы пойдем до конца, уж поверьте». «Нет, мне это ни к чему», — Никита Сергеевич перешел на деловой тон. «Какой фонд?» «Я сообщу вам, куда надо будет перечислить средства». Катерина вышла из-за стола и замешкалась. «Я раньше никогда не говорила таких вещей. Всегда старалась как-то сгладить конфликты. Боялась, но сейчас скажу. Вы, Никита Сергеевич Сазонов, председатель законодательного собрания, большой ублюдок. Я буду искренне рада, если вы когда-нибудь заболеете раком. Сволочь!» Катерина ушла из кафе, передергивая плечами. Единственным ее желанием сейчас было пойти и помыть руки с мылом.